документы означает, что руководители не могут давать постоянные указания работникам, занятым такого рода деятельностью. Неотъемлемой частью умственного труда является развитие работника. И при определенных условиях дистанционный контроль со стороны руководителя мешает работе. Руководители добиваются выполнения работы, если исполнители чувствуют, что проявляется внимание к ним и к работе их группы. Нормы бюрократии не предполагают проявления заботы о работниках, а лишь их полное подчинение и преданность руководителю. Бюрократия слишком автократична и ведома нормами, чтобы мотивировать интеллектуальную деятельность и руководить ею. Творчество и совместная работа требуют заинтересованного отношения, личной ответственности, гибкости в мышлении и действиях. На самом деле так называемые нормы бюрократии блокируют нововведения и проявление заботы о людях, противоречат смыслу современной деятельности. Многие исследователи бюрократии подчеркивают, что в бюрократической организации не уделяется должного внимания подготовке работника к инновациям, работе в коллективе и проявлению внимания к другим. Многие годы корпорации использовали эффективные методы обучения творчеству и рационализаторскому мышлению, но это обучение было направлено на исправление ошибок в образовании. В современных условиях требуется приобретение опыта работы в коллективе, проявление инициативы и ответственности при совместной деятельности, способности к участию в самоуправлении. Как показывает опыт, бюрократические системы, предварительно внедряя дисциплину командной цепочки, не обладают достаточным разнообразием средств и гибкостью для решения быстро меняющихся проблем. Между тем, каждое действенное нововведение в управлении опирается на силу коллектива, на межфункциональные и межлинейные рабочие группы. Организации становятся более информированными, когда они находят возможность использовать разнообразные знания каждого человека в команде для общих целей. С переходом работников от статичной работы к решению ряда проблем появляется необходимость использовать проектное управление. Каждый проект требует, как правило, создания междисциплинарных групп. Функции контроля переходят от бюрократической системы к проектным командам. Все большее количество работ требует объединения знаний и опыта различных специалистов. Все меньше работ выполняется в рамках только одной специализации. В результате каждый работник должен быть как узким специалистом, так и обладать более широкими знаниями. Грубое вмешательство руководства в деятельность проектных команд неизбежно ведет к противоречиям, к излишним трудностям в решении поставленных задач. В интеллектуальной организации вовлеченность работников в проектные команды позволяет оперативно выявить все проблемные узлы. При этом активно используется механизм обратной связи с потребителями. В этих условиях вновь возникающие задачи решаются не за счет увеличения числа работников, а на основе повышения их квалификации и взаимозаменяемости, усиления гибкости рабочей силы путем проведения многофункционального обучения. Для того, чтобы организация стала адаптивной, предпочтения потребителей должны оказывать существенное влияние на деятельность работников. Процесс передачи такой информации через руководителей очень медленный. К тому же они не всегда могут знать внутренние потребности фирмы и потребности рынка. Если внутренний потребитель не может быстро получить необходимое, система не может оперативно и гибко обслуживать внешних потребителей. Свобода выбора между альтернативными поставщиками дает пользователям внутренних услуг права, которыми пользуются и внешние потребители. При этом акценты смещаются от власти руководителей к власти потребителей. В бюрократической системе в обязанности работников не входит координация работы друг с другом на своем уровне. В постбюрократической организации большая часть межфункциональных связей и даже многие общие вопросы решаются на уровне рабочих групп. Рабочие команды, включающие работников всех функциональных подразделений, имеют полномочия принимать решения по всем вопросам. Вместо того, чтобы вести борьбу с бюрократией, команды работают сообща. Они занимаются изучением рынка, определением стоимости каждого изделия, его характеристиками, внешним видом и методами работы. реальность стала такой сложной и многогранной, что нет смысла делить организацию на цепочки, по которым будут передаваться команды для решения каждой возникающей проблемы. В результате интеграция достигается не иерархическим путем, а на одном межфункциональном коммуникационном уровне. В современной организации информация передается напрямую без посредников. Отношения отчужденности, формальности и неравенства заменяются отношениями открытости, честности и относительного равенства. Эти новые реалии призваны полностью изменить организацию. Высшей точкой перечисленных тенденций является новый тип организации, называемый обучающейся организацией. Единого мнения о том, что представляет собой обучающаяся организация, не существует. Скорее, это установка или философия относительно наиболее желаемого портрета организации. На следующем слайде сравниваются характеристики двух типов организаций – современной обучающейся и традиционной вертикальной. В традиционной организации превалирует вертикальная структура. Горизонтальная координация осуществляется немногочисленными специальными группами, командами или менеджерами проектов. Информационные потоки формализованы и направлены сверху вниз и снизу вверх по иерархии управления. Обмен информацией ограничен. Кроме того, рабочие задания разбиты на узкие специализированные задачи операции, а сотрудники обычно не вправе определять, как их выполнять. Культура жесткая, не поощряет риск и изменения. Решения принимаются централизованно. Другой полюс представляет собой обучающаяся организация. Ее можно определить как организацию, в которой каждый работник участвует в идентификации и решении проблем, что открывает возможности для непрерывных экспериментов, изменений, усовершенствований, что развивает ее способности к росту, к обучению и достижению поставленной цели. Обучающаяся организация характеризуется горизонтальной структурой на основе команд, открытостью информации, децентрализованным принятием решений, наделением работников полномочиями и прочной адаптивной культурой. В современных обучающихся организациях отсутствует привычная, отделяющая верхи от низов вертикальная структура, а единицами структурного деления служат не функциональные отделы, а рабочие потоки и стержневые процессы. Все те, кто занят в одном процессе, ну, например, в разработке нового товара или в выполнении заказа, работают рука об руку, что существенно упрощает коммуникации и координацию совместных усилий. Кирпичиками, из которых сложена обучающаяся организация, являются самоуправляемые команды, включающие работников разных специальностей, непосредственно участвующих в процессах создания товаров или предоставления услуг. Участники команд непосредственно контактируют с покупателями и по мере надобности вносят коррективы в осуществляемые операции и выпускаемый продукт. Члены команды наделяются правом решать широкий круг затрагивающих организацию производства вопросов. Обучение, обеспечение безопасности, расписание отпусков, методы труда, система оплаты и премирования, координирование своей деятельности с другими группами. Кроме того, обучающиеся организации в своей деятельности ориентируются не на укрепление границ с другими компаниями, а на их устранение. Сотрудничество внутри и между организациями обеспечивается комбинированием самоуправляемых и виртуальных команд, альянсов и партнерств, виртуальных организаций и других структурных инноваций. В современных обучающихся организациях практикуется широкий обмен информацией. Чтобы иметь возможность идентифицировать потребности и решать проблемы, сотрудники должны ориентироваться в происходящем вокруг, понимать деятельность организации в целом, а также сознавать свое место в ней. Следовательно, каждому из них необходим доступ к таким данным, как бюджеты, расходы отделов, показатели прибыли. Данный подход получил название открытого менеджмента. Одним из важнейших аспектов обмена информацией и знаниями являются электронные коммуникации. Компьютерные сети, интернет-технологии, интранеты и экстранеты – все это способствует перераспределению знаний, представлению информации тем, кто действительно в ней нуждается, постоянным контактом между сотрудниками. Впрочем, большое значение придается и в обучающей организации, и непосредственно личному общению, и прежде всего умению слушать друг друга. В традиционных организациях решения передаются вверх по иерархии для одобрения. В обучающейся организации право и обязанность принятия решений лежит на тех, кто находится ближе всего к проблеме. В традиционных вертикальных организациях за выработку стратегии отвечают топ-менеджеры, ибо только они видят картину целиком, обладают необходимыми для управления фирмой знаниями и опытом. Руководители обучающейся организации тоже влияют на видение, направление и формулирование стратегии, но не одни они. В стратегическом процессе участвуют все. Информацию собирают те, кто непосредственно контактирует с покупателями, поставщиками, с другими организациями. Это могут быть тысячи людей. Именно они распознают изменения, выявляют потребности и находят решения, а затем предлагают свои идеи другим членам организации для обсуждения. Еще одним формирующим стратегию обучающейся организации фактором могут быть партнерские отношения с поставщиками, покупателями и даже с конкурентами. С другими компаниями обучающаяся организация устанавливает относительно проницаемые границы, что открывает ей доступ к информации о новых стратегических нуждах и направлениях. Вместо того, чтобы соблюдать дистанцию в отношениях с покупателями и поставщиками, современная обучающаяся организация возводит их в ранг партнеров, усилия которых направлены на достижение общих целей. Сотрудники обучающихся организаций наделяются экстраординарными полномочиями и, в частности, правом и даже обязанностью выбора способов достижения поставленных перед ними целей. Наделение властью или делегирование означает, что работникам гарантируется получение необходимых для принятия решений и эффективной деятельности свободы, знаний и навыков. Вместо насильственного разделения процесса труда на строго определенные узкоспециализированные задачи и операции, руководители обучающейся организации санкционируют самостоятельное ведение сотрудниками коррективов в соответствии с развитием ситуации. Количество правил и процедур сводится к минимуму, а право управления рабочими задачами возлагается на тех, кто их непосредственно выполняет. Корпоративная культура – это совокупность общих для членов организации ключевых ценностей, убеждений, знаний и норм. Она составляет основу обучающейся организации. Корпоративная культура обучающейся организации поощряет открытость, отсутствие барьеров, равенство, непрерывные улучшения и изменения. Такая организация всегда движется вперед. Конечно, идеальных обучающихся организаций не существует. Но познакомьтесь хотя бы с опытом компании Chaparral Steel и в ходе выполнения практического задания номер 7 сформулируйте основные ценности корпоративной культуры обучающейся организации. Какую структуру следует предпочесть? Формальную вертикальную иерархию или ту, которая способствует горизонтальной координации и сотрудничеству? Ответ зависит от конкретных обстоятельств, в которых оперирует компания, или влияющих на организационную структуру ситуационных факторов. Исследования организационной структуры показывают, что выбор жесткой или гибкой структуры определяется такими факторами, как стратегия, внешняя среда, технология производства и взаимозависимость между отделами. Правильной является структура, которая наиболее адекватна ситуационным факторам. Ниже мы рассмотрим влияние каждого из четырех факторов на организационную структуру. Исследование формирования организационных структур, проведенное Чандлером на примере деятельности 80 крупнейших компаний США, показывает, что стратегия имеет определяющее влияние на структуру. Изменения в структуре следуют за изменениями в стратегии. Он обнаружил, что если за изменениями в стратегии не следовали изменения в структуре, то наблюдались неэффективные результаты. Поскольку темп изменения внешней среды усиливается, то предприятие должно уточнять свои стратегии чаще, чем это было в прошлом, чтобы установить их соответствие требованиям рынка. Это означает, что изменения в стратегии предшествуют изменениям в структуре и ведут к ним. Структура управления более инерционна по отношению к стратегии, поскольку факторы, которые воздействуют непосредственно на выбор структуры, во времени изменяются медленнее, чем те, что влияют на выбор стратегии. На слайде представлен упрощенный континуум, иллюстрирующий взаимосвязь структурных подходов и стратегических целей. Чистая функциональная структура наиболее адекватна организации, ориентированной на повышение внутренней эффективности за счет производительного использования ресурсов, но она не способна обеспечить гибкость или инновационность. Напротив, командная структура рекомендуется организациям, цель которых состоит в повышении степени гибкости и ускорении инновационных процессов. Командная структура облегчает процесс организационных изменений и своевременный отклик на происходящие во внешней среде перемены, но за счет менее производительного использования ресурсов. Соответствие среды и структуры также является необходимым условием эффективности организационной деятельности. Ситуационные взаимосвязи между внешней неопределенностью и структурным подходом отражены на следующем слайде. Относительно стабильной внешней среде наиболее адекватна традиционная организационная структура с акцентом на вертикальное управление. В данных обстоятельствах практически отсутствует необходимость в изменениях, более тесной координации или повышении гибкости. Акцент может делаться на специализацию, централизованное принятие решений и широкомасштабный контроль. И если же изменчивость внешней среды относительно велика, более предпочтительной является горизонтальная структура с акцентом на команды и специальные группы. Структура также должна соответствовать производственной технологии. Технология включает знания, орудия труда, методики и виды деятельности, направленные на преобразование входящих ресурсов организации в готовую продукцию. К технологии относятся также оборудование, квалификация персонала и рабочие процедуры. Наиболее авторитетное исследование, по данным 100 британских компаний, взаимозависимости технологий производства и организационных структур было проведено английским социологом Джан Вудвард. Были проанализированы следующие базисные структурные характеристики организации: административное руководство, норма контроля,